Он повернулся к Роберту Джордану. «За ужином увидимся!» «Будет шутить!» — сказала ему женщина. «Ты сегодня уже 3 раза ел, я считала! Иди и пошли ко мне, Андреса!»